Привет, провинция, я снова в деле. Кабы нам была в кайф, да мы бы с тупаком на небе спели. Не с теми в теме, разбирай мои полеты, крошка. Я типа Бигги, но братуха худой немножко. Лови мой стиль, это кинжал. Когда рэп меня зачал, я там подониксов качал. И может много не вернуть из принципа. Я рад тому, что все, как детство без ягуара. Сигареты, это во как. Стал табором мой рэп ворон. Был тапором, мама, пардон. Я пополам ломала пол. И моя исповедь скорее не боевик, а что-то с чем-то. Мы, парни, с Грэмми давим приключенческое тесто. Пускай замысловатых мало, русский рэп не рэп. Но ты попробуй сделать лучше в этом русле бед. Скромно попив виски осетинского разлива, ты поймешь меня, я все. Всем спасибо. Намутили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пожму тому, кто в пух и прах. За семью, за своих, кто до конца. Нигери, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Намудрили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пожму тому, кто в пух и прах. За семью, за своих, кто до конца. Нигери, ла-ла-ла-ла. Завали невежда на замок и блядь. Коли не веришь, бей в бубен. Гордись мозолями на пятаках. Мы фишку рубим, мой слог грубый смог. Тупо смог с бутером смыть. Типок круто стелил, городок верит в негрил. Под боком терек бурлил, мозги сверлил. Дозами дикая пати, и на тебе яма живи. Тут влип дример иссяк, талант не жди. Погоды с моря, балбесом силачем. Правила рога вторят, габариты бита. Гнали лесом за светом надежды. Местное гетто, как прежде, бережно линчует время. Молчу и верю в человечное. Музыка рядом, ядом по венам. Не надо, молоды, сука, досадно. Годом меня несут по проводам, по городам, по домам. Звука свежего дворам пролетают. Годом меня несут по проводам, по городам, по домам. Звука свежего дворам. На-на-на-на-на-на-на. Намутрили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Намудрили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пожму тому, кто в пух и прах. За семью, за своих, кто до конца. Нигери, ла-ла-ла-ла-ла. Намудрили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пожму тому, кто в пух и прах. За семью, за своих, кто до конца. Нигери, ла-ла-ла-ла-ла. Намудрили на битах, брату кину пятак. А меня манили берега. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пожму тому, кто в пух и прах. За своих, кто до конца. Нигери, one love.